Глава 31. В кургане после пожара молодой тополь впал в состояние комы. Хоть его раны и заживали, разум еле теплился. Но однажды к нему вернулось восприятие внешнего мира. В кургане поднялась суета, какой не бывало со дня преснопамятной битвы. В дереве проснулось любопытство, которое вкупе с властными отцовскими посылами помогло выкарабкаться из забвения. Хотя до полного выздоровления было еще далеко. Курган не кишело солдатами сумрачной Западной империи. Дерево чуяло центры власти. Там сосредоточились командиры. Войска тщательно обыскивали окрестности, не упуская из виду ни единой пяди. Зачем? И тут пришли воспоминания. Нет, они не обрушились силевым потоком, а засочились струйками и каплями. Более-менее соблюдался хронологический порядок. Вот тварь, что приходила рыть. Вот раскопанный ей ужас. Вот смерть, явившаяся из леса и уничтожившая город. Огонь, огонь, огонь. Когда среди ветвей трещали молнии, солдаты цепенели от страха и благоговения. Многие обращались в паническое бегство. Приходили их начальники и, разинув рот, смотрели, как кургане омывается яростным синеватым светом. Сосредоточив все мыслительные способности, тополь связался со своим родителем и, наконец, с опозданием в несколько недель, сообщил ему о великой беде.